Я очень расстроилась. Я так всегда гордилась своей мамой. Она красивая не только на сцене, она вообще красавица. Когда мы вместе с ней идем по улице, все оборачиваются. И какая она всегда нарядная. Правда, она говорит, что за душой у нее только одно платье. Платье она купила на барахолке. Затем, перекрашивая его в разные цвета, в зависимости от моды, подвязывала к нему банты, то в клеточку, то в горошек. С мамой в доме было весело. С утра по выходным дням она пела арии из опер «Сердце красавиц склонно к измене» или декламировала стихи Пушкина «Я вас любил». Чтобы все было по Пушкину, она назвала меня Татьяной, а когда родилась сестренка, ее Ольгой. Напротив нас жила немка. Ее маленькая избушка стояла у самой реки Оребиш. Мама говорила, что немка самая настоящая, так как по-русски говорит с акцентом. Она уже очень пожилая, но всегда аккуратная и очень веселая. Однажды она встретила меня, когда я бежала на речку, и сказала: «Девочка, хочешь учить немецкий? Все в жизни пригодится». Я, конечно, согласилась. Заниматься с немкой очень интересно. Она и в самом деле настоящая, потому что родилась в Германии. Но, по ее словам, новая ее родина — Россия, а родилась она в городе на Эльбе. «В Германии, — рассказывала она, — есть еще большая и красивая река Рейн, о которой замечательный немецкий поэт Генри Гейне сложил стихи, и еще про то, как девушка по имени Лорелея сидела на скале над Рейном и расчесывала длинные золотые волосы. Но теперь, — с грустью закончила она рассказ, — стихи Гейне жгут Германии на кострах». Я очень удивилась и спросила, кто жжет и почему, на что немка строго ответила: «Подрастешь, узнаешь», и стала учить меня двустишию про лентяев. «Завтра, завтра, не сегодня, все ленивцы говорят». Она вообще знала много разных народных мудростей. А здороваться мы с ней стали теперь только по-немецки. «Гутен морген», «Гутен таг», «Гутен абенд». И еще она говорила, что все порядочные люди говорят друг другу как можно чаще слова «битте» и «данке», то есть «пожалуйста» и «спасибо». 1941 год. Апрель. Пятый класс я заканчиваю на отлично, я очень счастлива. Я даже завела сегодня тетрадку для записи и назвала ее «Дневник счастливых дней». В нее я записала все о нашей семье и о себе, что помнила с тех пор, как исполнилось 5 лет, а дальше решила записывать свои счастливые дни. «Апрель, апрель, никому не верь», — припеваю я, прыгая через лужи и размахивая портфелем. «Я счастлива еще и потому, что сегодня урок пения, а я почти настоящая актриса, вернее, балерина». На уроке пения учительница в конце занятий говорит: «А теперь нам Таня станцует». Я только и жду этого момента. Мгновенно вскакиваю из-за парты и встаю в позу перед классом. Я танцую «Умирающего лебедя». Зимой мама свозила меня в балет. Когда на сцене умирал лебедь, потому что ему подстрелили крыло, я расплакалась на весь театр. Мама сказала, что больше в театр меня не возьмет никогда, потому что я слишком сильно переживаю. Но зато теперь я сама изображаю умирающего лебедя. Лебедь ранен, но пытается взлететь. Я прыгаю высоко вверх, потом падаю на пол, сворачиваю руки крылья и так остаюсь лежать неподвижно, как будто умерла. Ребятам это очень нравится, и на каждом уроке пения они ждут моего лебедя. 1 июня. Сегодня опять очень счастливый день. Я сочинила пьесу про звездочку, которая нечаянно упала с неба, и все удивляется, как оказывается хорошо жить на земле. Пьесу будем показывать на территории артели в обеденный перерыв.